А сейчас, заговорил через микрофон невысокий диктор за ноутбуком, который включал презентации и в целом следил, чтобы накладок по этой части не было. Менеджер отдела связи и подготовки Ишита Винсент. Я встал со своего места сразу, испытывая легкое чувство волнения, боковым зрением заметил повернутые в мою сторону головы. Двинулся вперед, увидел среди людей, сидевших в первом ряду, сначала Боху Сама, который приветливо кивнул мне, а затем госпожу Чонг Тыль, лицо которой ничего не выражало. Она, словно и не услышала мое имя и не увидела мой выход вперед, погруженная в собственные мысли. «Добрый вечер», — громко поздоровался я, совершая поклон в сторону гостей. «Все, как полагается, меня, как уже озвучил уважаемый диктор», повернулся и поклонился мужчине за тумбой. «Зовут Ишита Винсент, и я рад представить вам обновленный проект для вашей строящейся станции. Уважаемые коллеги», посмотрел на менеджеров и руководителей, «прошу меня простить, но вам придется воспользоваться переводчиками». Я смотрел только на госпожу Чонг, которая не сводила глаз с меня, слегка нервно постукивая пальцем по подлокотнику кресла. А затем я сделал ход конем, привлекая внимание немцев. Заговорил на практически чистом немецком, без запинок, чем тут же вызвал тихие аплодисменты со стороны гостей из Европы. Проектную документацию, которую вы предоставили нам, я внимательно следил за их изумленными и восхищенными лицами, пришлось немного обновить. Я ведь правильно понимаю, что проект новых помещений еще только на статусе согласования. Кто-то из немцев, более плотный в животе и более богато одетый, коротко кивнул, не сводя с меня сурового взгляда. «Отлично», — улыбнулся я. «Учитывая помещение и оборудование, которые вы хотите там установить, я нашел одну важную проблему, которая может повлиять на человеческие жизни». Человеческие жизни стали ключом к дальнейшему монологу. Безопасность на подобных станциях в любой точке мира, превыше всего. Я составил новый, чуть обновленный проект, как я уже говорил, повернулся к доске, на которой засветились мои слайды. «Если мы сдвинем оборудование дизельного генератора», указал лазерной указкой на точку в чертеже, «то мы получим проходную зону для персонала, закрытую от трубопровода, по которому идет радиоактивная вода». Моя презентация, рассчитанная на 10 минут, затянулась на целый час, потому что немцы, впечатленные проектом, стенами, точнее, барьером безопасности, который производила наша корпорация, не могли остановиться, засыпая меня вопросами. Помимо того, что они были восхищены моими знаниями немецкого языка, а также еле уловимым акцентом, они были на седьмом небе от счастья, когда предложенные правки укладывались в политику их компаний. Заканчивая с ответами на вопрос, я посмотрел на довольно улыбающуюся госпожу Чонг. Она сидела, покусывая губы, с легким розовым румянцем на лице. Немцы провожали меня громкими аплодисментами. Ну, вот и все, госпожа Чонг стояла в центре актового зала, пожимая в европейском жесте руку Томаса Миллера, владельца компании, который только что сделал заказ на полмиллиарда долларов. «Рада, что вам понравился наш проект». Госпожа Чонг, переводчик, стоящий рядом с представителем из Германии, переводил непонятный ей язык. «Господин Миллер интересуется вашим менеджером. Скажите, пожалуйста, что у вас за языковая школа такая? Его навыки и манеры речи поразили нас. Он очень умелый специалист в некотором роде», спокойно сказала девушка, не скрывая улыбку. «С огромным будущим. А вы бы не хотели отправить его за рубеж?» — поинтересовался переводчик со слов Миллера. «У него может быть хорошее будущее и вне пределов Азии. В уставе корпорации есть четкие правила, насчет таких, как менеджер Ишита», — строго ответила она на это. «Мы не разбрасываемся специалистами, особенно за пределы страны. Такие, как господин Ишита, редкость». «Нет, безусловно, специалистов с опытом хватает, но вот таких, как он, единицы», — коряво, с акцентом, но на корейском, вставил Миллер. «Рад нашему контракту, госпожа Чонг. Надеюсь, дальнейшее сотрудничество приведет к приятному для всех сторон результату». Немец поклонился и с позволения роскошной девушки вернулся к своим коллегам. Боху Сам, заметив, что госпожа осталась одна, тут же направился в ее сторону. И он ожидал всего, что угодно, кроме следующего: «Отправь запрос господину Го о встрече. Мне нужно закрыть вопрос относительно Минха и попрощаться с ним в стенах этого здания». «Так сразу?» — удивился Боху, но, заметив недовольное лицо своей госпожи, не рискнул спорить. Тут же бросился выполнять приказ. «Ты не перестаешь удивлять», — Пасинхван расхваливал меня. «Мне на миг показалось, что ты говоришь на вымышленном языке. Даже не сразу поверил, что немцы тебя понимают с полуслова». «Виноват», — улыбнулся я. «Пришлось сразу привлечь к себе внимание, а то, кто знает, слушали бы они меня или нет. Я ведь позволил себе изменить их проектную документацию, а это не совсем в моей компетенции. Да и не факт, что пришлось бы им по душе. Хотелось бы избежать конфликта». «Эх», — расхохотался старик, — «даже тут чувствую, что ты вроде, как и извиняешься, поясняешь, что мог совершить ошибку, а с другой стороны, в глазах легкая смесь превосходства. Далеко пойдешь, Ишита». Он по-приятельски хлопнул меня по плечу и вновь расхохотался. «Да», — он скрестил руки на груди и повернулся к госпоже Чонг, которая только что что-то сказала своему телохранителю. «Я до последнего думал, что госпожа Чонг хочет подсадить ко мне своего родственника-друга, а оказалось, она действительно подарила нам специалиста». Я промолчал, хотя он вновь повернулся ко мне, когда девушка, о которой он говорил, повернулась и направилась к нам. «А надолго ли ты такой у нас?» В его голосе появились нотки сомнений. «С такой головой-то, настолько, насколько требуется», — голос Тыль заставил его улыбнуться еще шире. А затем он резко изменился. Ушел из образа строгого и взвешенного начальника, который позволили себе слабину, чтобы улыбнуться и похвалить своего подопечного. Мужчина в возрасте поклонился роскошной и, несомненно, привлекательной девушке и, не разгибаясь, сказал: «Благодарю вас за такого ценного кадра, госпожа Чонг. Мне век не расплатиться с вами. Плывем в одной лодке», — холодно сказала она, после чего Пасинхван разогнулся. «А ты, менеджер Ишита», — она неожиданно миловидно улыбнулась, — «молодец. Не думала, что ты настолько сильно втянешься в работу. Все же», — она убрала улыбку с лица и посмотрела на кого-то за нашими спинами, — «тебе не просто пришлось». На этой, так сказать, доброй ноте, она обошла нас и замерла около Хансиги, которая оказалась начальницей той самой рыжей девушки. Крашеная брюнетка тут же поникла при виде госпожи Чонг, но старалась держаться независимо и смело. По итогу немного нагло улыбалась и что-то ей говорила, не показывая страха перед ней. А я же не мог отвести глаз от рыжей красавицы, которая, к слову, также пристально смотрела на меня, только вот совсем не улыбалась. Уже на выходе из конференц-зала я встретился все с тем же немцем, Миллером, который, как оказалось, ждал меня. «Господин Ишита», — его переводчик поклонился мне, — «у вас будет свободная минутка, чтобы кое-что обсудить с уважаемым господином Миллером». «Да», — ответил я по-немецки, отчего и без того широкая улыбка стала шире на лице здоровяка. «Что-то конкретное узнать хотели. Вы никогда не думали отправиться в путешествие по Европе?» — загадочно спросил он. «Увидеть Рим, выпить лучшего баварского пива, или даже позагорать на курорте на Кипре? В планах есть, зная свой ответ наверняка», — ответил я, — «но в будущем. А если сейчас?» Он как-то странно посмотрел на меня или даже через меня, будто оценивая, не подслушивает ли кто нас, и заговорил еще быстрее. «Германия ценит таких специалистов, как вы. Умение преподнести информацию, обработать ее и качественно подать, дорогого стоит. Я хочу вам предложить выгодную сделку. Боюсь, я понял, к чему он ведет, что я сразу откажусь. Вы даже не знаете, о чем идет разговор», — более строже произнес Миллер. «Не торопитесь с выводами, Винсент. У европейцев было принято при разговоре называть имена, а не как у нас, фамилию. Я к этому был привычен, потому что мой папа родился во Франции, и я достаточно много знаю о менталитете других стран Европы, благодаря будущему». Поэтому хоть переводчик и удивился, а он был, к слову, вполне грамотным, но, видимо, неопытным и не знал устройства других стран, но промолчал. А ему стоило бы закончить разговор. «Он наш, он из корпораций, и сейчас он был свидетелем разговора по вербовке персонала, что было нарушением внутренних правил и устава. Подумайте, в будущем, когда вы устанете от монотонной работы и холодной страны», — он в этом явно приукрасил не в ту сторону, — «Корея не была холодной, как он выразился, — вы всегда сможете приехать к нам. Германия – страна возможностей и развитой культуры. Ну, что скажете?» Я ответил просто, понимая, что уж что-что, а к этому мужчине я работать не пойду. Он наглый, он не уважает мою культуру и не уважает политику корпорации. Вербовка запрещена, и он это прекрасно знает. Подумаю, но ничего не обещаю, кивнул я и повернулся к господину Пасинхван, который уже направился в сторону лифта. «А теперь, прошу прощения, мне нужно в офис». Глава 19. Невозможно. Чонг Минхо был в ярости, ломая все на своем пути в своем кабинете. «Эта чертовка, шкатулка с драгоценностями, подаренная коллегами из Японии, ударилась об бронированное оконное стекло и разлетелась по частям». Следом, понимая, что нужного эффекта он не получает, а эмоции выплеснуть хочется, Минхо перешел к столу, обхватил пальцами край стола и попытался его перевернуть, так чтобы прямо с грохотом. Только вот сил не хватило, и парень быстро бросил эту затею, пока никто из посторонних его за этим не застал. Затем он вновь взял письмо от господина Го, гендиректора корпорации LDG Group, где было написано об отзыве его отдела. Минхо яростно закричал и скомкал лист. «Тварь ты!» Господин Чонг обратился к нему высокий мужчина в черном костюме, который был единственным зрителем на этом представлении. «Мы можем отправить еще одну группу, чтобы...» «Ты совсем дурак?» Минхо бросил попытки перевернуть стол и немного истерично продолжил. «Как ты думаешь, она не усилила охрану? Или, может, глупее меня, что поедет тем же маршрутом?» «Ее маршрут в дом не изменился», — педантично доложил мужчина. «Она также возвращается в резиденцию привычной дорогой». «Ага, да», — Минхо истерично подпрыгнул. «А еще у нее в машине теперь 4 вооруженных человека, и все, как и ты, бывшие вояки. Или ты что, предлагаешь мне еще наемников под пули бросить? Где я их еще возьму, чтобы это не вело напрямую ко мне?» Мужчина ничего не ответил, но это не устраивало Минхо. Его приступы ярости проявлялись периодами, что говорило о некоторых проблемах со здоровьем, но, разумеется, никто из его окружения ему об этом даже сказать ничего не смел. Чонг Минхо снес все предметы со стола, запрыгнул на него и начал выискивать изъяны в стоящем около двери личном телохранителе. Но их не было. Высокий, жилистый, идеально обритая голова, костюм с иголочки, оружие не выпирает из-под пиджака. «Скажи мне, сухо», он покосился на охранника, «как Боху сам смог уложить 7 человек и получить только одно пулевое ранение?» «Мы смотрели полицейские отчеты и заметили одну странность», тут же ответил сухо, будто только и ждал разрешения ответить на этот вопрос. «В них написано, что телохранитель госпожи Чонг», он покосился на недовольное лицо Минхо и продолжил, «единолично расправился с нашими людьми, но в больнице, в платной палате, которую оформила ваша сестра, указано было 2 человека». Ну-ка, от истерики Минхо не осталось и следа. Он спрыгнул со стола, подошел к охраннику и, чуть наклонив голову в бок, внимательно посмотрел ему в глаза. «Кто там был?» «Ишита Винсент, протеже, на данный момент, госпожи Чонг. Именно он представлял вашу презентацию иностранцам, но от имени отдела, который находится под ее негласным кураторством, разумеется. Ты хочешь сказать...» Чонг Минхо вновь начал орать, что какой-то менеджер обставил меня по ее распоряжению. «Скорее всего, да», — безэмоционально ответил сухо. «Я навел о нем справки еще вчера, когда нашел нестыковки в отчетах полиции и количестве людей, которые прибыли в ту самую палату. Менеджер низшего звена работает почти 4 месяца и неделю назад попал в отдел, который курирует ваша сестра. Ему тут же дали ваш проект, и он выполнил его с отличием. На представлении, которое было в конференц-зале корпорации, благодаря его действиям был заключен контракт». Минхо не дал ему договорить. Он закричал и вновь стал все рушить в своем кабинете, нисколько не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Успокаивался парень долго. И лишь после того, когда последние яростные мысли покинули его голову, он начал думать, обдумывать все, что произошло, а главное, он понял основное. Получается, этот Ишита Винсент перестрелял на пару с Боху самом моих людей, а затем еще, с веления моей сестры, забрал мой проект и выставил меня в плохом свете перед корпорацией. «Именно», — кивнул сухо, даже не думая смягчать как-то эту новость, да он и не умел. «По факту выходит, что эта госпожа Чонг вам отомстила за нападение на ее машину». «Стерва», — улыбнулся резко успокоившийся Чонг Минхо. «Вместо того, чтобы ответить тем же, она просто решила меня уничтожить одним махом. И где же мне теперь?» Он задумался, скрестил руки на груди и вопросительно посмотрел в стену. «Где же мне брать деньги? У вас еще остался фонд независимой помощи», тут же начал отчитываться сухо. «Плюс ресурсы, которыми владеет ваша семья. Я не могу ими пользоваться», тут же прервал его Минхо. «Фонд — это одно, он мой, и я с ним делаю, что хочу», — но деньги семьи под присмотром бухгалтерии семьи и налогового инспектора. Даже малышка Тейли отчитывается несколько часов за покупку того или иного оборудования в дом. Меня скорее посадят, чем я возьму хотя бы пару тысяч вон из этого кошелька, поэтому нужно искать деньги в другом месте. Мужчина задумался, пытаясь придумать варианты, но у Чонг Минха уже была своя затея. «Раз я не смогу атаковать ее во второй раз», — криво улыбнулся Минха, поправив растрепанную прическу, «то нужно бы разобраться с ее мальчиком на побегушках, как там его, Ишита Винсент», — повторился охранник. «Мне разобраться с этим вопросом? Нет, ты мне нужен будешь здесь», — отрицательно ответил младший из семьи Чонг. «Я поручу это дело секретарю, как раз у того в жизни море проблем, пускай выпустит пар». С той самой первой сделки, которую я заключил с немцами, прошло уже больше недели. В офисе господина Пасинхвана на меня смотрели с уважением почти все, кроме странного мужчины, косо смотрящего на Йонгмира и к слову о ней. Девушка начала проявлять ко мне неспортивный интерес, сопровождать на обеды, пыталась навязать беседу и, в целом, вызывала лишь негативные эмоции своей навязчивостью, что очень не нравилось тому мужчине, как там его, Шин, а сегодня днем, за обедом, она просто напирала, по-другому и не скажешь, своей любознательностью. «У тебя есть девушка, а, Ишита?» Она мило улыбалась и одновременно с этим мешала мне спокойно обедать. «Ты живешь один?» «Извини», я поднял взгляд от тарелки и посмотрел в ее глаза. «Я не обсуждаю свою личную жизнь на работе». Мира отреагировала на это лишь каким-то странным смешком, после чего поправила прическу и отошла от моего стола. «Странные они, вспоминая эти события», — сказал я сам себе, прогуливаясь по вечернему городу. «И этот Шин ее или не ее?» Гадать, в каких они взаимоотношениях, я не собирался. Мне не то чтобы не интересно, что происходит между коллегами в отделе, где я работаю, но вот последнее, чего бы я хотел, так это знать, кто с кем спит. Я себя уже четко показал перед коллегами, что мне важнее работа и карьера, а не эти отношения вне социума в своем же офисе. Привычка гулять после работы появилась сразу после презентации иностранцам. Мне ее как бы привил Пасинхван, который в тот же день позвал меня подышать свежим воздухом, а затем это начало повторяться изо дня в день. Мы вместе выходили из главных дверей корпорации, обсуждая то один рабочий момент, то другой. Старику было интересно прощупать мое собственное мнение на тот или иной вопрос, узнать, что я еще могу, и в целом, мы достаточно полезно проводили время. Похоже, моему начальнику не хватало собеседника, и вот в моем лице он нашел его. Я получал порцию свежего воздуха, мои глаза отдыхали от монитора и телефона, о чем многие офисные работники могли только мечтать, а Пасинхван планировал дальнейшую работу. Сам по себе он оказался очень интересным мужчиной. В прошлом был спортсменом, и лишь в 30 лет после контракта в армии попал в корпорацию. Чем-то это напомнило мое будущее, точнее, мой сон, ведь и у меня там в том времени, жизнь сложилась иначе. Неудача в корпорации, точнее, неудавшееся собеседование, которое сейчас я повернул иначе, а затем 2 месяца блуждания и армия. А на самом-то деле хорошо, что я так быстро адаптируюсь к ситуациям, к работе, используя этот странный опыт. В целом я, кажется, все успеваю и делаю правильно, но, что это был за сон? Я из раза в раз возвращаюсь к тому, что это был не сон, а моя уже прожитая в будущем жизнь. Слишком уж он четким был, а многие события повторяются. Ведь это чувство дежавю неспроста так часто посещает меня. Растворяясь в мыслях, я, пожалуй, впервые за долгое время отдохнул, не разговаривая и не думая о работе, тем более что сегодня Пасинхван не смог выйти на прогулку. А я ушел дальше, чем раньше. Обернулся, понял, что за многоэтажками уже и не видно здания корпорации, и повернул обратно. И в этот же миг заметил силуэт в 10 метрах от меня. Когда он спрятался за фонарный столб, а я выдвинулся в обратном направлении, этот странный человек ринулся в ближайшие кусты. Странно, очень странно. Я прошел мимо того места, куда спрятался силуэт, прошел еще 40 метров и резко обернулся. «Да ты следишь за мной», – прошептал сам себе под нос. «Зачем?» И, делая вид, что все нормально, пошел дальше, не ускоряя шаг, как это сделал бы другой офисный сотрудник на моем месте. Но стоило мне пройти небольшую улочку через дорогу, как в памяти начало что-то проявляться. Может, это были отсылки к моей прошлой будущей жизни, может, что-то еще, и это проявление не отпускало меня. Я чувствовал, что мне нужно обернуться, только не понимал, для чего именно. Обернулся, увидел силуэт мужчины все так же в 10 метрах, и в этот же миг появилось чувство дежавю. Точь в точь, как это было в той самой перестрелке. И это чувство подсказывало мне, что преследователь хочет со мной разобраться, а я смогу ему помешать. Просто для этого нужно более тихое место и желательно без камер, а то мало ли что. Перешел еще одну улочку и завернул в подворотню, где кроме тупика между двумя пятиэтажными домами и мусорных баков, больше никого и ничего не было. Эти самые баки прошел и сразу же развернулся. Силуэт застыл между двумя домами, а затем направился в мою сторону. Вот только он оказался не один, чего я, если честно, не ожидал. Мои эмоции и память пережитого придавал мне уверенность, что я справлюсь. И сомневаться в этих ощущениях я просто не мог. Они уже спасли меня, и как показала практика, именно при этом дежавю я могу творить нечто, что превышает способности моего тела. «Малыш, ты заблудился?» — немного с издевкой спросил силуэт, который был ближе всех, и в следующий миг он вышел в свет фонаря. А, несколько длинные, чем общепринято, волосы, спортивный костюм темно-бордового цвета и нахальная улыбка. Типичный, я бы сказал, мелкий бандит, который ничто без своих друзей, но и другие тут же показались. Четверо более-менее крепких парней, среди которых был один, не вписывающийся в их стиль компании. Высокий мужчина лет 35, с растрепанными волосами и в костюме, который был слишком дорог для простого клерка. Не из офиса ли ты, друг? Но был и пятый, который почему-то не показывался, а стоял дальше всех. И я знаю, для чего он там. И это чувство пережитого придает мне нужную уверенность. Черт, да мне это уже нравится. А тот, я вытянул руку, стоит и караулит. А ты что, бордовый костюм? Усмехнулся, типа умный, хватит трепаться. А то господин, тут же сказал человек в офисном костюме, но на того шикнули, так что имя он не договорил. Молчи. Единственный полноватый бандит в этой компании как-то недовольно посмотрел на костюм и что-то тому сказал. Потом, на удивление, между ними началась словесная перепалка, что уже говорило о том, что они собраны из разных компаний, не похожи на приятелей, а значит, мне достаточно вырубить двоих, чтобы остальные разбежались. Я молча смотрел на этих спорящих, хоть и хотел сказать, мол, между собой разберитесь, и уйти, но те сами быстро успокоились и, больше ничего не говоря, начали наступать. Сердце билось так, что вот-вот могло сломать ребра, адреналин тут же попал в кровь и чувство дежавю усилилось. Я выставил блок на прямой выброс кулака бордового, и тут же, без единого звука, пригнулся от второго замаха и сильно ударил в солнечное сплетение. Когда противник только-только начал задыхаться, падая на землю, уже подбежал второй, и ногой попытался пнуть меня, но у него ничего не получилось. Я вильнул в сторону так быстро и ловко, словно всю жизнь дрался, и, полностью разогнувшись, сам атаковал третьего, единственного лысого в их компании. Удар был такой силы, что после касания со скулой бандита, я отбил себе пальцы правой руки. Руку неприятно прострелило болью, но отвлекаться на это сейчас было нельзя. Черт, да мне нужно тело лучше развивать, такая подготовка с моим опытом не совсем совместимая, о чем говорила и перестрелка. Но тем не менее, пытаясь не обращать внимания на боль, я в тот же миг ударил его еще раз, не давая прийти в себя. В конечном итоге 3 удара в одно и то же место, совершенные с промежутком в секунду с чередованием левой-правой руки, принесли свои плоды. Я вырубил его, да так, что тот еще до падения, кажется, отключился. Мужчина в смокинге, на удивление, не испугался меня, хотя я думал, что именно он будет стоять в стороне, но тот просто достал нож и начал медленно надвигаться на меня. Ага, значит, вы меня покалечить решили, а не просто избить. Ну ладно, сделал пару шагов назад и, резко развернувшись, носком туфли, опрокинул бордового обратно на землю. В отключке, прошептал сам себе под нос, тут же уходя от кулака толстяка. Причем полный мужчина сам потерял равновесие, надеясь попасть в меня, и шлепнулся куда-то в сторону баков, что тоже временно вывело его из драки. «Убери нож», — грозно сказал офисному работнику. «Дерись честно, о какой справедливости ты тут треплешься?» Криво ухмыльнулся противник, вытягивая руку с ножом перед собой. А вот это и было его ошибкой. Повинуясь инстинктам и доверяя машинальным действиям, ударом ноги, как по футбольному мячу, просто выбил из его рук нож, да еще и пальцы, кажется, сломал мужчине. В следующий миг сделал шаг вперед, ухватил противника за галстук и замахнулся, чтобы его повалить на землю. Но у судьбы было другое видение ситуации. Сначала я услышал, как с асфальта поднимают что-то металлическое, и в тот же миг инстинкты закричали мне «отходить», но я просто не успел. Совсем немного, но тем не менее, видимо, трубой, которую подхватил около баков толстяк, меня и вырубили. Удар был быстрым, осознание потухло моментально, сопровождаясь яркой вспышкой в глазах на темном фоне, после которого остался лишь только звон в ушах и голове. В сознание приходил долго. Сначала сильная, пульсирующая боль в макушке, которая прошлась волной по всему телу, разбудила меня, а затем я понял, что мне тяжело дышать. Все остальные чувства приходили поочередно, и не знаю, сколько я просидел привязанным к стулу, но, чтобы понять, что я именно что привязан, много времени не потребовалось. Мне категорически не хватало кислорода из-за того, что на голове был мешок, который затруднял дыхание. И еще, вокруг были люди, которые о чем-то спорили. Вскоре, когда я начал дергаться из-за нехватки воздуха, мешок сняли, и в глаза ударил свет, к которому пришлось долго привыкать и который, на самом деле, был очень тусклым, будто специально. Очнулся, голос был знакомым, как мне показалось. «А ты у нас, оказывается, боец, кто вы?» – прохрипел я, когда смог отдышаться. «Что вам от меня нужно?» «Да в целом-то ничего», – ответил знакомый. «Говорят, ты слишком умный, и таких, как ты, к слову, очень не любит. Черт, где же я его слышал раньше?» Мой собеседник находился за моей спиной, и уже привыкнув к свету, я посмотрел на отделанных мною парней, стоящих в паре метрах от стула, и понял, что собеседником был тот пятый, который стоял поодаль от нас и следил за тем, чтобы не было лишних свидетелей. «Я так обрадовался, когда я услышал твое имя в заказе», — продолжил знакомый парень. «А то есть у меня один приятель, который очень был недоволен, как ты его обставил. Черт, да чем это он?» В следующий миг человек показался. Он медленно обошел меня со спины, перед этим сильно хлопнув меня по затылку, и... «Сой Дейсон, не удержался я. Ах ты знаешь меня?» Искренне удивился крепкий парень чуть старше меня. «Неужели моя слава уже и до офисов корпорации дошла? Ты будущий преступник, которого ждет только тюрьма», злобно процедил я, смотря в его глаза. «Я слишком хорошо это вижу. Зато я вижу другое», улыбнулся он. «Ты знаешь меня, а это нехорошо. Придется вбивать твою умную головушку в асфальт до тех пор, пока ты не забудешь мое имя». «Ну и имя госпожи Чонг», он расхохотался, когда увидел удивление на моем лице. «Ох, малыш Ишита, ты не представляешь, кому ты перешел дорогу». Глава 20. После слов Дейсона о том, что я, оказывается, переступил дорогу Чонг Минха, у меня появились сомнения. Как это так получается, что я переступил ему дорогу? Неужели я когда-то с ним о чем-то спорил, или забирал его работу? Нет, я видел его один раз в жизни, и тот был, когда меня отправили в командировку, и запутался между главным входом и входом для персонала. Когда это я ему дорогу переступил? Озвучил вопрос вслух, но Дейсон в этот же момент ударил меня по лицу, показывая свою власть и более выгодное положение в данной ситуации. Он не начал меня избивать, нет, он начал с легких пощечин, которые усиливались с каждым новым размахом, словно он учился, как же ему посильнее ударить, да так, чтобы с первого раза принести массу боли, но не вырубить. Ведь и пощечиной можно заставить человека потерять сознание при должном умении. Удар, затем еще один, и Дейсон отступил. Чуть отошел от меня, схватился за голень и что-то прошипел. Я же хоть и заметил это, но сделать ничего не мог. Голова раскалывалась от этих пощечин, надо было бы выбираться как-то отсюда, но... «Ты как, босс?» К Цой Дейсону подошел пухлый бандит. «Это все из-за вчерашнего?» «Пошел вон», рявкнул он на него. «Тявкай поменьше». «Чего ты на него взъелся?» Удивился бордовый костюм. «Он же, и ты пошел вон», жестко ответил Дейсон, а затем и вовсе заорал на всех своих подчиненных. «Вы все, валите к черту отсюда, быстро». «Дейсон, ты чего?» Удивился мужчина в костюме, но увидев яростное лицо босса, хотя, как мне казалось, костюм вообще был не из числа представителей этой банды, сделал пару шагов назад. «А, передай своему боссу, что я выполнил указание, так что он может расплачиваться оставшейся суммой. А уж что именно я буду делать с этим белым воротничком, никого волновать не должно. понятно выражаюсь. Костюм лишь недовольно покачал головой, а затем, как я заметил, плюнул под ноги, показывая свое отвращение к Цой Дэйсону. Тот, к слову, никак не отреагировал на этот жест, повернулся ко мне и ударом кулака тут же опрокинул меня вместе со стулом. Лицо сложно обожгло, в глазах появились короткие и яркие вспышки, а под щекой стало мокро. Нос расшиб, сломал, добивать будет. Эти вопросы моментом начали сыпаться в мозг, и вместе с этими мыслями пришло еще кое-что. Свобода. Стул, на котором я сидел и к которому я был до этого крепко привязан так, что не шевельнуться, развалился от удара подо мной. Ноги освободились, руки тоже, а вместе с этим пришла уверенность в том, что и из этой ситуации есть выход. Дэйсон же сам всех только что выгнал. Он и я теперь один на один, у меня есть возможность. Удар ноги в живот показал мне, что дать мне возможность изменить ситуацию этот человек не планирует. А может, и не понял, что я высвободился. Дэйсон, я вновь услышал голос толстяка. Не перегибай. Вышел. Рявкнул тот с яростными нотками в голосе. Я сказал, вышел отсюда. Время, которое мне только что дал толстяк, я использовал с умом, подобрал руки под себя и принялся ждать, немного повернув голову к этому представителю бандитских формирований. Он держался за правую ногу, как-то странно на нее опираясь, словно у него была либо свежая, либо застарелая травма, доставляющая массу неприятных ощущений. И если это так, то этим нужно пользоваться. Но я не успел. Он опять замахнулся и здоровой ногой ударил меня в область живота. В этот раз было не так больно. Удар вышел слабым, а он опять начал держаться за ногу. «Червяк», — злобно прошипел он, — «как такой, как ты?» Он хотел было замахнуться, но снова сощурился, стянул губы и начал давить ногу. Вообще додумался переступить дорогу семье Чонг, а, совсем бессмертный или давно в речке не топили, так это можно легко устроить. Больше я не ждал. Когда Дэйсон замахнулся ногой, я прокрутился через себя, отдаляясь от него. Тут же вскочил на ноги, и, несмотря на удивленного моим стремлением выбраться противника, тут же сделал два шага вперед и сам со всей силы ударил носком туфли по больному месту моего знакомого. Цой Дэйсон тут же упал и зашипел сквозь зубы от боли, а я не останавливался, бил, разбивая ему его травму все сильнее и сильнее. Когда он перешел на откровенный крик, не стесняясь подобной слабины, я схватил его за грудки и вбил нос в затылок, как бы сказал Ким Шин и Чой Сиу, в своей шутливой манере. Но и это было еще не все. Обезвреженный противник упал на бетонный пол в ту же секунду, как метрах в пяти, в дверном проеме показалось два лица. К нам на потасовку заглянули его подчиненные. Злые какие-то, настроенные явно не на миролюбивую беседу. В общем, договориться с ними точно не получится. «Сволочь!» — крикнул бордовый костюм и тут же бросился на меня, сталкиваясь плечом с лысым. Я встал в стойку, поставив левую ногу вперед, а правую назад, сжал кулаки и выставил их перед лицом, словно был боксером, и прямым ударом опрокинул бордового, смещаясь вправо, к лежащему Дэйсону, тем самым полностью уходя с линии атаки лысого. Не желая больше получать по лицу, в коротком рывке и ударом ноги по лицу вырубил бордового, да так, что скорее всего, нанес ему очень неприятную травму. Резко повернулся, сблизился с Дэйсоном, и еще раз, но уже более грубо вдавил ему ногу в бетон, вызвав рев. Я прекрасно понимал, что ему нельзя давать прийти в себя и встать, иначе мне придется туго. Лысый бугай засомневался в своих способностях, оценив масштаб произошедшего, и эта заминка стоила ему удара в подбородок. Затем глухой удар головой о бетон поставил на бой с ним жирную точку. Нет, я не искалечил его, но сотрясение мозга мужчине точно обеспечено. Полноватый мужчина, к слову, так и не появился на горизонте, так что я вернулся к Цой Дэйсону, чтобы он не расслаблялся и не забывал про боль. «Кто тебя нанял?» Я знал ответ, но мне хотелось услышать от него больше подробностей. «Говори, пока я добрый». «Пошел ты», — послышался яростный ответ. «Я тебя». Может, он хотел сказать «убью» или «покалечу», но я в очередной раз заехал по его ноге, а затем схватил за сальные волосы и оттянул голову назад. «Выродок», прошипел я не буду тебя жалеть, понимаешь, не буду. Чонг Минха, моя стопа, поставленная на его колено, заставила его тут же заговорить. Он нанял меня через Ви. Кто такой Ви? Нажал я на ногу посильнее. Мужчина в костюме, его секретарь. Яростное шипение сквозь зубы стало еще громче. Он захотел мести. Я повернулся в сторону выхода из этого злачного места, чтобы убедиться, что толстяк во второй раз не решится ударить из-за спины. Но того так и не было. Что ты знаешь о причине? Говори. Он ничего не ответил. Посмотрел на меня глазами, полными ненависти, и заслужил удар в скулу для прочищения мозгов. Я не собирался его жалеть и не собирался его отпускать просто так. Демонстрируя силу, я показывал, что я выше его и гораздо опаснее, чем ему казалось. Такой опыт у меня уже был, или будет, или он уже проявился. В общем, неважно. Бандитов нужно ломать. Не знаю, чем закончится все это после, но теперь о своей безопасности придется заботиться. И чтобы вот эти вот четверо не заявились на порог моего дома, придется ломать их главаря. Сами они после такого не рискнут выступить против меня. Иерархия в этом деле очень многое значит. В удар по ноге парня я приложил всю свою силу. Треска я не слышал, но, судя по глазам, полным боли, я все же сломал ему ногу. Повторными пощечинами привел в чувство и, замахнувшись, спросил еще раз, по какой причине меня заказали. «Контракт», — через боль говорил Дейсон. «Ты забрал его контракт и вывел чужой офис в рейтинге большего». Он начал отключаться, и звонкая пощечина привела парня в чувство. Больше Ви ничего не говорил. Я отпустил его в ту же секунду. Он вырубился от боли, и мне было этого достаточно. В следующий миг потянулся за телефоном. Сфотографировал Дейсона, потом перешел на двух других бандитов в отключке и направился в сторону выхода. На выходе, как оказалось, из старого, заброшенного склада, встретил толстяка, который с глазами, полными ужаса, смотрел на меня, преграждая дорогу. «Слушай, я бы тебе не рекомендовал этого делать», — протянул я, поправляя костюм. «Если, конечно, не хочешь совместно с ними отправиться в больницу». «Это», — протянул он, — «как, с дороги», — рявкнул я, и толстяк тут же сдвинулся. «А если еще раз ко мне придете, я жалеть вас не буду». «Ты понял меня?» Судя по испуганному лицу, все он прекрасно понял. «Так что, дай бог, мы больше не встретимся». Ночь выдалась тяжелой. До дома добрался без особых проблем, тем более что заброшенные склады находились всего в километре от корпорации и от моего общежития. Но дальше было тяжелее. Все тело ныло, одежда окончательно испорчена и лицо опухло. В таком виде я не мог появиться на пороге своей работы, и уж точно не мог оставить произошедшее без внимания. Ведь сначала были они, а что потом? Потом придут опять и меня попытаются пристрелить. События, произошедшие сегодня, пытался связать в одно целое с событиями двухнедельной давности, когда я попал в перестрелку. И если бы не мой опыт, я бы в прошлый раз точно бы погиб, а если бы и нет, то... Цой Дейсон, он не выходил у меня из головы. Я прекрасно знал его будущее и помнил многое из сна. Особенно, как он и Пак Джувон оказались на скамье подсудимых за свои делишки. Черт, протянул я, касаясь чуть смещенного носа, уроды, гадая, как же мне поступать дальше, стянул с себя порванный пиджак, начал вытряхивать все из карманов, чтобы хотя бы попытаться его зашить и наткнулся глазами на серую карточку, которую получил давно. На ней было написано: «Если нужна будет помощь, звони, все». Был только номер и больше ничего. Интересно, мне сейчас это поможет? И все же других вариантов не было. Мне нужна была одежда, медикаменты и возможность выйти на работу. Хоть я себе и не представлял, как скрыться от своих в офисе, чтобы не выслушивать вопросы, я набрал номер, молясь про себя, чтобы это была не госпожа Чонг, и удивился еще больше, когда услышал знакомый голос. «Ишита, у тебя все в порядке?» Боху сам немного брезгливо осматривал мою скромную комнатушку, то и дело, переводя взгляд с убранства на меня, затем указал в очередной раз на небольшую сумку с медикаментами и спросил: «Уверен, что сам вправишь? Это, вообще-то, непросто». «Да», кивнул я, стоя напротив зеркала, но все попытки вправить нос на место заканчивались тем, что на глазах проступали слезы боли, и каким бы ты ни был упертым, это было неизбежно. Все же самому себе вправлять нос было гораздо болезненнее, чем кому-то другому. Это нужно было делать резко и быстро, сам себе ты так сразу не сделаешь. «Ишита, телохранитель подошел ко мне, давай я вправлю, хорошо, пока ты себе не навредил». «Ладно», согласился я, зажмурившись. «Только быс». Послышался хруст, затем по нервным окончаниям прошлась волна боли, и нос, собственно говоря, встал на место. «Ай», все же помимо воли вырвалось у меня. «Спасибо, держишься», улыбнулся охранник. «Молодец, а теперь иди, обработай и посмотри, Может, что еще вправить нужно? Я покосился на его дружелюбное лицо с мыслями, что ему нравится причинять подобную боль. Но от осмотра я отказался, как и от вправления еще чего-то там. Госпожа Чонг точно ничего не узнает, на всякий случай переспросил я. Пообещай мне, Ишита, высокий мужчина подошел к окну. Я дал тебе свое слово, и визитку в прошлый раз оставил не просто так. Поверь, все, что ты мне рассказал, останется между нами. Но единственное, чего я не могу сделать без одобрения госпожи Чонг, так это отпросить тебя с работы. Понимаешь, в любом случае спасибо за крем и костюм, я поклонился в тысячный раз за ночь, а также, спасибо за совет, буду думать дальше, что с этим делать. Мне не нравится твоя идея, сколотить себе банду, вот честно, личный телохранитель госпожи Чонг покосился на меня, я не уверен, что это вообще нормально для таких, как ты, менеджеров. Но Чонг Минха же не брезгует пользоваться местными бандами, парировал я на это, а он вообще руководитель отдела, так что почему бы и нет, это дешевле, чем оплачивать частную охранную организацию, и в этом же смысле понадежнее, у них мозг иначе работает и руки более развязаны, пусть и проблем от этого будет немало, это я тоже понимаю, он, избалованный ребенок, спокойно ответил Боху, ребенок, который перегнул палку, по итогу, конечно, пострадал ты, в очередной раз, но я рад, что ты смог справиться с этим. Что мне делать дальше? Дальше, Боху сам задумался. Не знаю, Ишита. У меня есть пару знакомых ребят, которые смогут приглядеть за тобой по дороге из офиса домой. Но тоже нужно понимать, долго это не продлится. Да и платить им за это тоже надо. Я не думаю, что они еще раз полезут ко мне, тут же сказал я. За охрану, конечно, спасибо, но проблема же не в этих бандитах, а в самом Чонг Минха. Сначала он устроил перестрелку, затем напал на меня, что будет в следующий раз. Я же так понимаю, с твоих слов, что госпожа Чонг лишила его всего в ответ на угрозу себе. Твоими силами, да, немного скованно ответил Боху. Было видно, что тема для него это не самая простая. Не знаю, госпожа Чонг планирует месть дальше, и она уже лишила его средств на существование. Финансовая подушка ее брата уже рушится и месяц, а может и чуть больше, и он станет обнищавшим на фоне других из своего окружения. Что такое сможет сделать ей или тебе? Подкараулить в переулке с ножом, немного жестко сказал я, и ударить из-за спины. Да и не думаю, что на этом все его связи разорвут с ним контакт. Сколько раз были истории, когда одни богачи падали, чтобы потом резко подняться и припомнить все тем, кто от них отвернулся. Поверь, улыбнулся Боху сам, этот Минха никогда в жизни ничего своими руками не сделает, так что ладно, я подумаю, что и как можно здесь решить, чтобы не беспокоить госпожу Чонг, но ты уверен, что ничего не хочешь ей рассказать, все же, получается, она причастна к этому, нет, Боху сам, улыбнулся я, за охрану спасибо, дальше я придумаю, что делать, спасибо, еще раз вежливо поклонился я, бывай, Ишита Винсент, поклонился в ответ охранник и вышел из моей комнаты, а я тщательно обдумывал его слова. Для меня, в целом, были дикостью такие взаимоотношения в семье. Почему, при такой умной и порядочной девушке, младший брат становится недоноском, место которому в тюрьме? Неужели их воспитывали по-разному или он просто оказался бракованным? Так, ладно, я расправил костюм, привезенный Боху. Костюм есть, теперь нужно заняться лицом. Ушел умываться, обработал разбитую губу, замазал кремом, которым пользовались девушки, чтобы скрыть изъяны, синяк под глазом, небольшую припухлость на скуле и попытался склеить рассечение на носу. Но получилось далеко не с первого раза. Спасибо Боху саму еще раз, за вправленный нос. Только вот теперь дышать становилось тяжеловато. План по тому, как решить прошлую ситуацию и не попасть в нее вновь, был тщательно спланирован и обработан за 3 дня. За это же время я не показывался в столовой своего этажа, не выходил на открытый диалог с кем-либо из офиса, где я работал, а господину Пасинхвану соврал, сказав, что неудачно упал с лестницы. Старик, разумеется, понимал, что я говорю с ним не совсем откровенно, но сильно не раздражал своими вопросами. С прогулками, разумеется, мы временно завязали, а сам план был вполне достижимым. Я задумался о банде, которая меня и попыталась избить. Нет, избить-то они меня избили, просто концовка этого приключения была иной. Дело в том, что их банально наняли за деньги и в целом, за эти же деньги их можно подмять под себя. Почему именно их? Ну, потому что они меня уже знают. И помимо этого, других местных бандитов я не знаю. Оставался только второй вопрос, где взять средства, чтобы содержать четырех вышибал. Только на страхе они работать не будут, да и мне не помешало бы подкачаться, прежде чем давить их силой. Премии я не тратил, которые получал за командировки. За свою первую сделку, которую я провел, я получил очень приличную сумму, но этого все равно было мало, потому что бюджет и найм людей нужно было планировать на долгосрочную перспективу. Если, конечно, получится еще получить этих людей и задавить авторитетом. Хочешь жить, умей вертеться, пробормотал сам себе под нос ранним утром воскресенья. Ишита. Мысли были всякие, а учитывая чувство дежавю, которое включилось на одном из вариантов, уверенность становилась только больше и больше, как и сама идея сколотить себе банду. Банду, из которой на самом деле потом можно будет сформировать куда более интересную структуру. Да и люди, взятые тобой со дна и прошедшие с тобой через многое, как правило, становятся более преданными сотрудниками, чем может показаться на первый взгляд. Я смотрел на две вещи: на спортивные ставки, которыми я игрался в своем будущем, и на более стабильный, но не такой быстрый вариант – биржа. Навыки, которые я приобрету или же приобрел, могут помочь мне в этом, и думал я по итогу долго, перед тем как сделать первый шаг и перейти на главный сайт сеульского биржевого рынка, самого стабильного места, хоть и вне моего города, а тем более, что давным-давно все акции, ценные бумаги и фьючерсы можно купить электронно, без обязательного физического присутствия на бирже. Глава 21. Первый день биржи вышел очень продуктивным, скупая акции компаний, которые в ближайшее время должны были, согласно моим выводам, подняться. Я не отнимался от ноутбука в своей комнате и выпил уже литр кофе. А все потому, что мне пришлось встать ровно в 6, чтобы успеть скупить часть нужных бумаг до поднятия цен. И уже в более расслабленном состоянии собрался на работу. Пусть я изначально и не думал этим заниматься, но краем глаза за биржей все равно следил, ведь движения на ней, в том числе, могли повлиять на мои аналитические выкладки. А вот последующие дни вышли более спокойными. Во-первых, я справлялся со своей работой и почти не контактировал с персоналом офиса, что по-своему не давало тратить нервы и время на лишнее. А вот, во-вторых, я сделал одну важную вещь. Уловил чувство дежавю при просмотре стоимости компаний. Это сделало меня богаче на немалую сумму за короткий промежуток времени. Пользуясь опытом из своего сна, определил фирмы, которые в ближайшее время будут терять стоимость своих акций, поставил их на заметку и скупил акции трех дочерних компаний одного малоизвестного сеульского завода по производству новых плат. А еще я нашел подходящие мне активы, в виде стоимости сырьевых акций крупной компании, проанализировал то, что происходило в сети, просмотрел отчетную документацию инспекции по качеству продукции и понял, что если дело компании НАК дойдет до суда, то стоимость самих акций компании резко упадет вниз. Мне хватило чуть больше 3 часов после работы, чтобы понять, да, до суда дойдет и суд будет в ближайшее время. Журналисты быстро разнесут новость по интернету и газетам о том, что против крупного производителя молочной продукции ведется судебное дело и в ближайшую неделю стоимость акций упадет минимум на 2 пункта. Это дело может выгореть, пробормотал сам себе под нос, думая, сколько выставить на опцион вниз. Ух ты, это стоит того. В случае, если я оказался прав и если я все проанализировал правильно, то даже моменты с акциями можно было оставить на потом. Пускай они сами на себя работают, приносят пассивный доход, но в ближайшие дни я стану намного богаче. Я, разумеется, не вложил в это большую часть своих средств, но тем не менее рискнул достаточно большой частью финансов, когда окончательно убедился, что я прав. Провала быть не могло, а учитывая наш век и развитые цифровые технологии, всегда и все можно было найти, как я сейчас. Только я не учел одного, что журналисты пронюхают про суд раньше, чем думал я. Тем не менее, ранним утром пятницы я стал богаче, намного богаче, но и рисковать больше необходимого я не стал, тут же закрыв рисковые позиции, и так вышло, даже лучше, чем я думал. И цифра с большим количеством нулей, которая поступила на мой счет во время обеда, усилила аппетит и настроение. «Ты выглядишь счастливым, Ишита», Йонгмира вела себя как всегда бесцеремонно и уселась за мой стол с улыбкой на лице. Она даже не спросила, свободно здесь или нет. Неужели у тебя какой-то праздник? Я оторвался от телефона, застыл с лапшой, которую только-только вытянул из чаши и раздраженно посмотрел на девушку с причудливой, искусственной сединой. «Да ты кушай, кушай», — улыбнулась она, расставляя еду на подносе так, как ей удобнее. «Я вот чего к тебе подошла», — Мира коснулась небольшой чаши с супом, принюхалась и сморщила носик. «Опять кокосового молока добавили». Я втянул лапшу, вытер губы салфеткой и, показывая большее раздражение, вернулся всем вниманием в телефон. «Ух ты, да день сегодня еще прибыльнее, чем казался. Я уже могу скупить черт, я уже скупил акции одной дочерней компании, а значит, сам того не понимая, я стал обладателем довольно внушительного пакета акций, то есть, я не мог поверить своим глазам. Точнее, мог, но сомневался в увиденном. Обладая таким большим количеством акций Дейкон, по производству планшетов, я в относительно скором времени могу стать главным акционером этой компании, если, конечно, удастся прикупить еще акций, чтобы мой вес в компании стал еще больше. Разумеется, это заявлять, когда акции станут дороже. И, если она будет дальше развиваться, то меня, вполне возможно, ждет приглашение директоров. Забавно, очень забавно, Ишита. Голос Мира вновь вывел меня из мысли о движении акций. Тебе не кажется, что господин Пасинхван болен? Почему ты так решила? Все же, ответил я. И почему ты вообще говоришь об этом во время еды? Так, а когда еще разговаривать? В рабочее время? Усмехнулась она, покачав пальчиком у меня перед носом. Ну так что, болеет? Да ты и так целыми днями напролет разговариваешь во время работы. Я проигнорировал ее вопрос. То в телефоне, то еще с кем-то. Ишита, она чуть подняла тон и недовольно взглянула на меня. Ты почему игнорируешь мой вопрос? Потому что он глуп. Я отвел от нее глаза, посмотрел на пустую чашку и потянулся за кофе. С господином Пасинхваном все в порядке. Это потому, что ты его любимчик, и вы вместе расслабляетесь после работы в его любимых заведениях. Еще и говядинку на гриле небось едите. Обсуждая дела компании, я поднял глаза на нее после ее слов и заметил ехидную улыбку. Каково это, быть любимчиком начальника? А, у тебя зарплата больше, чем у всех остальных. Я не то чтобы не стал отвечать на ее вопрос, а точнее, выпады с ее стороны. Хоть у меня был ответ, который поставил бы все точки в наших рабочих отношениях, но в нашу столовую вошел еще один человек, появление которого вызывало у всех шок. Госпожа Гохими вошла в столовую нашего этажа в сопровождении 4 телохранителей и компании из санитарной инспекции. И я даже не знал, кто она такая, точнее, не знал ее имени, но вспомнил лицо. «О, а я ее знаю», — пробормотал сам себе под нос, когда она вошла. Но Йонг Мира услышала меня и усмехнулась. «А кто ее у нас не знает?» Ее голос стал звонким, но более тихим. «Это же внучка генерального директора корпорации». «Да ладно», — искренне удивился я, не сводя глаз с блондинки. «Самого Госинджи, это его внучка». Йонг Мира ничего не ответила на мой вопрос. Она, как мне показалось, не могла отвести глаз с этой девушки, а затем еле слышно протянула. Гохими завидуют очень многие девушки корпорации. Ей просто повезло родиться в нужной семье. Золотая ложка, как-никак. После этой фразы меня окончательно отвернуло поддерживать с ней хоть какую-то беседу. Я никогда не любил завистников. Да и тем более, родителей не выбирают, нужно быть счастливым и ценить то, что ты имеешь. А золотая, серебряная или даже медная ложка, это уже не столь важно, если человек не готов двигаться дальше. А это вот все. Гохими, не глядя на обедающих, прошла до терминала раздачи, сверила со списком на планшете штрих-коды на автомате и после подошла к живой раздаче, где работницы столовой уже начали паниковать, думая, что внучка гендиректора корпорации пришла искать жертвы и выставлять замечания. Но, ко всеобщему удивлению, никаких конфликтов не было. Гохими просто сверила какие-то списки, которые держала у себя в руках, миловидно улыбнулась, поблагодарила за работу персонал, развернулась и вместе со своими сопровождающими, которые безмолвными тенями следовали за ней, направилась на выход. «Это инспекторы», — удивился я, глядя на этих мужчин в пиджаках. «Почему они ничего не посмотрели?» «Так для этого тут госпожа Гохими», — ответила Мира. «Инспекторы сделали замечание, Гохими просто отмечает, какие пункты выполнены». «Повторную проверку-то смысл делать? У нас были замечания по столовой», догадался я, но никто мне не ответил. А все потому, что госпожа Гохими застыла напротив нашего стола, округлив глаза и глядя прямо на меня. «Значит так, господа инспектора», Гохими внимательно посмотрела на троих мужчин в не самых дешевых костюмах. «Гендиректор приказал вас провести по третьему этажу вместо Су Вонг. Не подскажете, почему?» Разумеется, ей никто не ответил. Эти люди боялись ее гнева, потому что понимали, если что-то пойдет не так, полетят их головы, а не персонал этой могучей корпорации. Все же случайно оброненная фраза этой девушки могла им дорого стоить, особенно исходя из слухов, как относился к ней глава корпорации. Гохими же раздражалась из-за приказа своего дедушки. Она лишь один раз в жизни была на этажах ниже пятого, и для нее пройти там было тем еще испытанием. И почему должна идти именно она? Девушка достала телефон, начала выискивать номер Наны и после отправила ей текстовое сообщение насчет сотрудницы, которая передала ей дело. И лишь после того, как получила ответ, раздраженно забормотала себе под нос проклятие и, махнув рукой гостям, пошла в сторону лифта. «Вот угораздило же ее сегодня заболеть», — заговорила сама с собой, открывая чат с дедушкой. «Так, что тут у нас?» Новое сообщение от гендиректора гласило, что инспекторов нужно провести быстро, и так корпорация оттягивала встречу с ними. Замечаний, со слов Госинджи, быть не могло, но, на всякий случай, пускай она возьмет списки на первом этаже с изменениями, которые должны были быть.